Виталий Вовикин. Технокорп. Свободный Токио. Глава 1. Якудза. Пустошь была абсолютной. Выжженная земля тянулась к горизонту. Профессиональный убийца по имени Семьяза шел уже вторые сутки. Солнце иссушало его покрытую нейронными татуировками кожу, но не могло прогнать ледяной холод нано-меча. Другого оружия у Якудзы не было. Не было на нем и одежды. Она сгорела во время последней стычки. Убийцы клана Гакуда преследовали Семьязу, надеясь, что он приведет их к Шайоре. Ничего личного. С кланом Гакуда ничего личного. Они лишь хотели вернуть своему Аябуну дочь, Шайоре. У девушки не было рук. Своих настоящих рук. Хотя имплантаты выглядели весьма естественно. Отец отсекал дочери кисть за каждое бегство. Семьяза встретила ее в центре реконструкции конечностей. Там же он нанес себе на тело последнюю нейронную татуировку – образ Шайоре. Свободное место на теле было лишь на ногах и на шее. Семьяза выбрал шею. Шайоре понравилось. Она улыбалась, и Семьязе нравилось смотреть, как светятся ее глаза. Обрубок ее правой руки он мог заставить себя не замечать. «Если отец узнает, что я встречаюсь с убийцей из клана Теке, то отрубленной кистью мне уже не отделаться», — сказала Шайоре. «Хотя кистей у меня и так больше нет». Она показала Семьязе свою восстановленную левую руку. Если не придираться, то реконструкция выглядела реалистично. Выделялся лишь тонкий белый шрам, где живая плоть соединялась с искусственной. Скоро такая же кисть будет красоваться и на правой руке. Врачи, которым платит отец Шайоре, Мисору, работают быстро и качественно. Правда, Семьяза так и не увидит этой реконструкции. Шайоре будет ждать его в их тайном месте встречи всю ночь, но Семьяза не придет. Он допустил ошибку и теперь находился в камере, связанной по рукам и ногам. Стоявшие во главе правительства демократические технократы допускали сотрудничество с кланами, которые могли решить практически любую проблему. Но иногда, чтобы показать свою власть, технократы требовали от банд жертв для политического кровопролития. Семьяза стал этой жертвой. Он получил от своего Вакагасира задание, но когда подобрался к своей жертве достаточно близко, чтобы забрать его жизнь, оказался окруженным силовиками. Семьяза был в своем клане обыкновенным деката, убийцей, который делает то, что ему прикажут. Но шум вокруг его ареста был таким, словно арестовали самого Оябуна. Потом был долгий показательный суд и пыльная дорога в коррекционную тюрьму Тектоника. Процедура нейронной интеграции была болезненной, но Семьяза привык к боли. К тому же он знал, что не запомнит эту боль. Его бросят в разработанную для исправления реальность, стерев из памяти арест, суд, тюрьму. По дороге сюда один из силовиков отрезал ему палец на левой руке. Семьяза не знал, зачем он это сделал. Якудза не спросил, силовик не ответил. Он завернул отрезанный палец убийцы в платок и убрал в карман. Начальник Тектоники встретил Семьязу лично, снова неверно истолковав его положение в иерархии клана Текия. «Мы исправим тебя», – пообещал Якудзе начальник международной тюрьмы. Охрана была не на высшем уровне, и Семьяза отметил как минимум 3 возможности добраться до начальника тюрьмы и забрать его жизнь. Вот только никто не говорил ему, что нужно лишить этого человека жизни. Семьязу накачали нейронными релаксантами и отправили в сектор коррекции. Последним ярким воспоминанием стал наношприц, проткнувший затылок. Дальше наступила темнота. Машины откорректировали личность, отправив в замкнутый отрезок, где Семьяза должен был проживать момент своего последнего убийства снова и снова, пока не исправится, или пока его общий коэффициент исправления не упадет ниже допустимых отметок. Тогда машины поставят крест на его исправление и сотрут личность. Семьяза не знал, сколько циклов он провел в петле несуществующей жизни. Время в этом состоянии было лишь условностью, но все закончилось тем, что машины посчитали его исправленным. Семьяза помнил свое последнее убийство. Вернее, свое исправление, когда он отказался от убийства. Но вот только почему? Нет, конечно, Семьяза помнил всю ту череду событий, которых никогда не было в жизни, но... В прошлом он встречал и больше трудностей, но это его не останавливало. Сейчас же... Возможно, ему просто что-то внушили. Так решил Семьяза, когда проходил курс реабилитации после процедуры. Но где-то подсознательно он хотел вернуться в свой клан. Тем более, что о предательстве он не помнил. Но потом семья заполучил послание от Шайори. Девушка узнала о том, что его исправление признано завершенным, и связалась, предложив встретиться, сбежать ото всех. Вначале Семьяза не понимал, почему должен бежать, но потом Шайори рассказала ему о предательстве. Семьяза не смог вспомнить этого, но Шайори он верил. Понимание, что родной клан предал его, принесло опустошение. Он был один. Якудза без семьи. Или же нет. Или же это был просто новый этап в жизни. Теперь его семьей могла стать Шайори. Место их встречи держалось в тайне. Это была секретная информация в послании, завуалированная ненужными деталями. Разгадка была в голове Семьязы. И чтобы найти ее, ему нужно было вспомнить все, что было у него с Шайори общего. Не только вспомнить, но еще надеяться, что система не удалила из его воспоминаний ничего важного. Иначе он никогда не найдет свою новую семью. В голове сохранились воспоминания о прошлой жизни. Больше. Хоть начальник тектоники Раф Ведимос снова лично встретился с ним и поздравил с исправлением, решив, что это будет хорошим рекламным ходом для его карьеры, Семьяза не чувствовал перемен. Сердце оставалось холодным. Сердце принадлежало убийце. И этот лед не могла растопить даже любовь. Убийца хотел отыскать Шайори не столько ради того, чтобы остаться с ней, сколько ради того, чтобы еще раз столкнуться с членами ее клана, потому что Мисору не будет сидеть сложа руки, пока его дочь бросает тень на семью, вступив в отношения с якудзой из враждебного клана. Семья зазнал, что за ним будут следить. Сообщение Шайори дойдет до ее отца, и он пришлет убийц. Они пойдут по следу Семьязы, скрываясь до тех пор, пока он не выведет их к Шайори. Тогда они убьют его, а сбежавшую дочь вернут строгому отцу. И на этот раз отсеченными кистями она не отделается. Возможно, Мисора устроит показательное наказание. Публично отсечет дочери голову в назидание всему клану. Именно поэтому Семьяза и не мог отступиться. Если он проигнорирует послание Шайори, на ней все равно уже лежит клеймо предателя. И без него ей придется вернуться к отцу. Так что хуже уже не будет. Жалко, что верный наномеч нельзя вернуть. Он обречен пылиться в отделе улик мертвым нанометаллом. Друг. Этот меч был действительно продолжением руки владельца. Он дополнял не только кисть, превращая плоть в сталь, но и подчинялся мысли хозяина. Семьяза не помнил ареста. Но люди вокруг, когда система посчитала его исправившимся, шептались, что нано-меч Якудзы продолжал убивать после того, как хозяина сковали. Первым пострадал силовик, имевший глупость забрать нано-меч у Семьязы. Сталь утратила твердость и загнулась, почувствовав чужака, и отсекла силовику голову. Вторым пострадавшим стал хранитель отдела улик, забывший по неосторожности проверить работу силового поля, окружавшего меч. Суд ждал, когда привезут главную улику, а хранитель, который должен был доставить нано-меч, корчился в луже крови, пытаясь перетянуть отсеченную по локоть правую руку. Последнее убийство случилось уже в зале суда. Нано-меч почувствовал близость своего хозяина, попытался бороться с силовым полем, пленившим жидкую сталь, а когда понял, что терпит поражение, утратил целостность, окатив присутствующих в зале россыпью раскаленной стали, которая несла смерть так же, как пули. Таким был последний подарок старого доброго друга. Люди в зале суда кричали, обливаясь кровью, но ни один из осколков не зацепил Семьязу. Нано-меч дал ему последний шанс спастись. Семьяза слушал рассказы о своей попытке бегства, но не помнил этого. Система стерла из головы эти события, чтобы корректировать личность для исправления. После коррекция не проводилась, сочтя полученный коэффициент приемлемым для возвращения в общество. Что ж, так было лучше. Семьяза не помнил боль, которую пережил, когда нано-меч прекратил свое существование. Редко можно встретить такое преданное оружие. Оно принадлежало семье на протяжении многих поколений, сохраняя верность. Другие нано-мечи, которые получали якудзы, были в чем-то более сложными и современными, но ни один из них не привязывался к своему владельцу, к его родовой линии. Якудза должен был работать с нано-мечом каждые сутки, держать его, напоминать ему, кто хозяин, иначе оружие забывало о нем. Эти мечи были запрещены законом. Они были непокорнее самых опасных хищников. Их невозможно приручить. Как тигр, который не бросается на дрессировщика, потому что в руках дрессировщика кнут, так и современные нано-мечи не трогали хозяев, пока чувствовали в их сердце холод, безразличие, спокойствие. Не раз во время боя нано-мечи давали сбой, отсекая конечности хозяевам. Рука, которая держит оружие, должна быть твердой, мысли открытыми, взгляд прямым. Ступая в бой, настоящий Кудзо не имел права бежать от смерти. Он должен был искать ее. Именно это было тем кнутом, заставлявшим современные наномечи подчиняться. Но смотреть в глаза смерти могут не все. Семья замок, хотя его меч и был тем хищником, готовым умереть, сражаясь за своего хозяина. Теперь в память об этой верности осталась лишь нейронная татуировка, которую Семьяза сделал еще мальчишкой, впервые прикоснувшись к наномечу. Холодный и опасный. Он висел на стене, дожидаясь после смерти отца Семьязы нового владельца. Мать ахнула и побледнела, увидев, как сын вынул наномеч из ножен. Сталь сверкнула, сверкнули налитые кровью глаза хищника. Но холод Якудзе был у Семьязы с рождения. Наномеч изогнулся, хищник зарычал. Но хищник признал своего хозяина. Меч подчинился. Вместе с ним Семьяза прошел долгий путь. Теперь друг пылился в архивах. После взрыва в зале суда его собрали, но сердце хищника остановилось, и жизнь покинула Наносталь. «Но все уже в прошлом», — сказал Семьязи, начальник тюрьмы. «Считайте, что ваше прошлое взорвалось в том зале суда». «Мое прошлое придет за мной», — сказал Семьяза. Он покинул реабилитационный центр, расположенный в больнице, вынесенный за пределы исправительной тюрьмы, раньше, чем прошел первый из трех циклов. Семьяза сделал это после того, как Раф Ведимос начал заводить разговор о том, чтобы следом за мечом и природой убийцы было бы неплохо, если бы бывший Якудза избавился от нейронных татуировок. Особенно от той, что красовалась на шее. Яркий, раскрашенный образ Шайори. Она улыбалась и сверкала зелеными глазами, способная очаровать любого. Даже убийцу. «Сначала вы забрали у меня воспоминания, потом меч. Теперь хотите подобраться к нейронным татуировкам?» — хмуро спросил Семьяза начальника тюрьмы. «Ваши татуировки напоминают вам о прошлом», — сказал Раф Ведимос. Для верности начальник тюрьмы пригласил доктора Синзи Накамуру, который долго рассказывал бывшему Якудзе о том, какую власть над разумом имеют нейронные татуировки. Где-то подсознательно они считали его убийцей, не особенно доверяя системе, решившись, что Семьяза исправился. «Если не убраться отсюда сейчас, то они не отстанут, пока не заставят меня публично отказаться не только от татуировок, но и от своей кожи, как от части прошлого», — подумал Семьяза. Вернее, не подумал, принял решение. Он выбрался из центра реабилитации ночью. Убийцы из клана Гакудо ждали этого. Они скрывались в ночи, наблюдали. Семьяза зачувствовал их присутствие своей покрытой нейронными татуировками кожей. Это был его опыт. Это была его жизнь, которую система почему-то решила сохранить, посчитав, что он исцелился, что добро реабилитации проникло в его холодное сердце и сразилось, встретившись лицом к лицу, со злом. Но добро не победило. Семья зачувствовал это. Он все еще был убийцей. Инстинкты превращали его в хищника. И хищник крался в ночи, чувствуя, как по пятам идут другие хищники. Семья запонимал, что он нарушил закон, сбежав из центра. Но ждать было нельзя. Он был безоружен и не знал, как сильно система изменила его личность. Что если, когда нужно будет действовать, рука предательски дрогнет? Нет, Семьяза не боялся смерти. Но как быть с Шайори? Она хочет жить. Она ждет его. Общественный транспорт проходил возле центра реабилитации дважды в день, давая возможность людям, которые живут в крохотном городе на краю пустыни, работать в тектонике. Нейронная татуировка судьбы, нанесенная Семьязой много лет назад, позволяла ему просмотреть десятки вариантов сценария, по которому может пройти ближайший день. Ни один из вариантов не предвещал сражения с убийцами из клана Гакудо, если, конечно, он не спровоцирует стычку сам. В таком случае у него не будет шанса. Он не знает, сколько убийц послано за ним, не знает глубину уровня их бусидо и какие нейронные татуировки покрывают их тело. Так что единственный вариант – бежать, скрываться, выжидать. Семьяза проскользнул вдоль ограждений стоянки работников тектоники. Искушение угнать одну из машин было велико, но уровень охраны транспорта был неизвестен Якудзе. А специальной нейронной татуировки, способной помочь при краже автомобиля, он не делал. Поэтому оставалось нырнуть в пролесок синтетических дубов и попытаться оторваться от преследователей, используя собственные ноги. К тому же так можно будет понять глубину их бусидо. Если удастся сбежать от них, значит это любители. Если нет... Якудза двигался бесшумно. Синтетические листья дубов и те громче шелестели на ветру. Нейронная татуировка третьего уровня ловкости воспалилась, предупреждая, что может отказать в любой момент, но Семьяза готов был рискнуть. К тому же на небе уже начинался рассвет, и скоро появится общественный автобус. Он привезет в тектонику рабочих на дневную смену и заберет тех, для кого только что закончилась ночная. На обратном пути автобуса семья запланировал проникнуть в него, оставив своих преследователей у обочины. Это даст ему необходимое время, но для того, чтобы не пропустить автобус, нужно было держаться вблизи дороги. Поэтому, когда ночь подошла к концу, семья заактивировал нейронную татуировку ориентации в пространстве. Глубина бусидо Семьязы позволяла сделать это, но энергия тела продолжала расходоваться слишком быстро. Хорошо еще начали просыпаться птицы, дав возможность уменьшить уровень татуировки ловкости до первого. Но силы все равно кончались слишком быстро, и когда Семьяза наконец-то выбрался на дорогу, преграждая автобусу путь, энергии тела едва хватило на то, чтобы активировать нейронную татуировку маскировки, отключив все остальные. Водитель автобуса увидел дряхлого старика и свернул на обочину. Рабочие тектоники дремали в креслах, отработав ночную смену. Им снился дом, им снились их семьи и дети. Семьяза поблагодарил водителя и прошел в дальний конец автобуса, где находилось окно аварийного выхода. Маскировка старика дважды дала сбой, но сонные пассажиры ничего не заметили. Убийцы клана Гакуда, которые преследовали Семьязу, выбрались на дорогу, но автобус уже набирал скорость, и остановить его не было шанса. Да и не собирались они этого делать. Сейчас в их задачу входила лишь слежка. Якудза из клана Текия должен привести к дочери Аябуна, указать путь, и только после этого им поручено забрать его жизнь. Автобус доставил Семьязу в небольшой пыльный город. Водитель удивился, не обнаружив среди пассажиров дряхлого старика, которого подобрал утром на дороге, но к этому моменту Семьяза давно вышел из автобуса. Убиравшаяся к городу пустыня ждала его. Татуировка ориентации показывала вероятные маршруты. Но прежде чем отправляться в долгий путь, нужно было восстановить жизненные силы. Семьяза выбрал пустой дом. Чтобы проникнуть внутрь, не потребовалось особых навыков. Охранявшего дом пса, мускулы которого были напичканы электронными стимуляторами, а мозг улучшен жидким чипом, повышающим интеллект, Якудза убил голыми руками. Электронные мышечные стимуляторы пса заклинило, и разорванный надвое, он продолжал дергаться, словно испорченная детская игрушка. Да он, по сути, и был игрушкой. Ни живой и ни мертвый, предназначенный лишь для охраны, с мозгом, выжженным дешевым жидким чипом. Хотя эти чипы даже за безумные деньги никогда не были достаточно хороши, чтобы соперничать с инстинктами. Семьяза встречал кланы, практиковавшие электронные стимуляторы и жидкие чипы, пытаясь превратить своих сансит в идеальных убийц. Что ж, опытные убийцы расправлялись с ними так же легко, как сейчас Семьяза расправился с уродливым черным псом-охранником. Пес был опасней, потому что у него были клыки. Якудза прошел на кухню. Репликатор продуктов не был защищен паролем, и Семьязе не пришлось тратить время на его взлом. Он выбрал протеиновую смесь, добавив десяток химических соединений, способных улучшить работу нейронных татуировок. Примитивный интеллект репликатора предупредил его о несъедобности выбранной смеси. Семьяза проигнорировал совет выбрать что-то другое. Запасы сна были пополнены еще в реабилитационном центре. Так что теперь оставалась только пустыня. Семьяза покинул дом, где дергалась мертвая собака. Покинул пыльный город. Тратить энергию на активацию маскировки не хотелось, поэтому Якудза потратил час времени на поиски попутчика, который мог бы отвезти его в соседний город. Вернее, не город, а в большую деревню. Старый грузовик надрывно гудел, доставляя из города реплицированные продукты. В деревне жили в основном старики и дети. Якудза не удивлялся. Дети вырастут и также сбегут отсюда, а если у них самих появятся дети, то всегда можно будет отправить их сюда, объяснив поступок дороговизной жизни в большом городе. Не удивлялись и преследователи Семьязы. Не удивлялись до тех пор, пока один из них не пропал. Его соблазнила молодая женщина, распустившаяся на пороге старого дома, словно дивный цветок посреди песков и зноя, обещая любовь и отдых. Нейронная татуировка Семьязы заработала безупречно, но он понимал, что сможет использовать ее лишь однажды. Потом преследователи узнают об этом и второй раз не попадутся в ловушку. Женщина не улыбалась, просто смотрела на чужака. Женщина, под образом которой был скрыт Якудза. В доме плакал несуществующий ребенок. Еще одна хитрость Семьязы, чтобы усилить иллюзию. «Нужна помощь?» – спросил Якудза женщину с пышной грудью. «Нужны деньги», – сказала она. «Деньги у меня есть», – просиял преследователь. Он вошел в дом, окунулся в царивший за пыльными стенами полумрак. Плач ребенка стих. Убийца насторожился, но уровень его бусидо был ниже, чем у Семьязы. Его единственным шансом был нано-меч. Он потянулся за ним в тот самый момент, когда отключилась нейронная татуировка маскировки Семьязы. В следующий момент его преследователь услышал, как хрустнула сломанная кость правой руки. Затем Семьяза сломал ему третий шейный позвонок. Свой меч убийца так и не успел вынуть из ножен. Колени его подогнулись, он умер раньше, чем упал на грязный пол. Семьяза склонился над ним, изучая нано-меч. Модель была новой, еще недостаточно накормленной кровью. Семьяза осторожно протянул к мечу руку. Холод можно было ощутить на расстоянии. Рукоять меча почувствовала чужака, вздрогнула. Нет, каким бы молодым ни был меч, он все равно оставался убийцей, хищником. И хищник не любил чужаков. Семьяза сорвал с пола грязный половик и завернул в него нано-меч. Он выбрался из дома прежде, чем преследователи поняли, что случилось. Его главный козырь, нейронная татуировка маскировки, был разыгран. Теперь, если впереди случится бой, придется встречать врага лицом к лицу. Семьяза покинул деревню и долго шел по пустыне, прижимая к груди завернутый в половик нано-меч. Ему нужно было время, чтобы приручить этого дикого зверя. Семьяза активировал нейронную татуировку охотника и долго шел по следу тощего шакала. Животное было старым и хитрым, но животное слишком сильно доверяло своим клыкам, и когда нужно было бежать, оно решило сразиться с преследователем. Якут заиграл с ним, пускал кровь и дразнил свой нано-меч. Вернее, еще не свой, но меч уже тянулся к крови, извиваясь под половиком, искрясь. Семьяза взял его в руку и вынул из ножен. Сомнений не было. Сейчас этот меч либо отсечет ему конечность, либо зарычит и начнет подчиняться. По крайней мере, пока есть этот волк. Потом меч захочет еще крови. Якудза готов был ему это дать. Ночь еще не закончилась, когда он вышел к очередной деревне. Старики спали в своих пыльных домах, выстроившихся вдоль единственной улицы. Деревня была еще меньше, чем та, где Семьяза убил одного из преследователей и присвоил себе его меч. Сейчас этот меч пульсировал и хотел свежей крови. Семьяза зачувствовал, как вибрации меча становятся сильнее, когда он проходил мимо домов, где спали дети. Но достойных противников здесь не было, а меч был слишком молод, чтобы питаться кровью слабых и беспомощных. Семьяза не знал, насколько глубоко интегрируется меч в сознание хозяина, но на всякий случай показал ему два возможных варианта. Меч может отсечь голову новому владельцу, пасть в грязь, и никто больше не прикоснется к нему. Или он может дождаться преследователей Семьязы, настоящих воинов, сразиться с ними, почувствовав себя живым, и в случае победы остаться навсегда с новым хозяином, который приручил его кровью шакала. Меч изогнулся, потянулся к горлу Якудзе, словно пробуя крепость его руки и холод сердца на вкус. Быстрая смерть манила теплой кровью, но обещанный бой привлекал сильнее. «Утром мы умрем здесь вместе, либо уйдем отсюда вместе», — сказал Семьяза. Меч распрямился, притих, позволяя убрать себя в ножны. Он приготовился ждать. Хищники умеют ждать. Семьяза тоже был хищником. Неважно, как сильно изменили его личность в тектонике, он все равно оставался убийцей. Дряхлый старик проснулся с первыми лучами рассвета и вышел на покосившееся крыльцо своего дома. Кожа его была смуглой, огрубевшей от солнца и пыли. Он долго прищуривал азиатские глаза, разглядывая застывшего в центре улицы чужака. Затем закряхтел и заковылял, не разгибая спины, к Семьязе. Якут зачувствовал его приближение, но глаз открывать не стал. В старике не было угрозы. «Кого дождешь?» — спросил старик сухим скрипучим голосом. Якудза кивнул. «Прольется кровь?» «Возможно». «Твоя или чужаков?» «Для тебя я тоже чужак». «Но ведь ты уже здесь, и мы еще живы». «Ты знаешь, кто я?» Семья заоткрыл глаза и уставился на старика, который поднял дряхлую, высушенную прожитыми годами руку и указал на ножны, скрывавшие нано-меч. «От него пахнет кровью», — сказал старик. «Это кровь шакала». «Так твой клинок молот». «Мой прежний меч пал в бою». «Почему же ты жив?» «А почему твоя деревня все еще жива? Меч хочет крови, и если ты понимаешь, что это, то должен понимать, что и твоя жизнь — чудо. Дар. Я не боюсь смерти, Якудза. В мои годы главный враг — это время. ни меч и ни рука, которая его держит. Тогда возвращайся в свой дом и не мешай мне ждать моих врагов. В дом? Старик улыбнулся, растянув сухие, почти черные губы. Ты думаешь, эти хрупкие стены смогут защитить меня? Значит, собирай вещи и уходи в пустыню. К вечеру все будет кончено. А как же остальные жители? Забери их с собой. Семьяза снова закрыл глаза. Старик какое-то время смотрел на него, затем кряхтя заковылял прочь. Семьяза слышал, как он ходит по домам, поднимая таких же дряхлых, как и сам жителей. Пара грудных близнецов, которых мать привезла своим старикам, а сама снова сбежала в большой город, плакала, не понимая, что происходит. Деревня ожила, забурлила дюжиной семей, а затем стихла. Люди уходили в пустыню. Возможно, рядом находилась еще одна деревня, или они просто готовились переждать день смерти среди песков. Семьяза не знал, да и не было ему до этого дела. Враги приближались с севера. Он почувствовал это. Дряхлый старик, с которым Семьяза разговаривал утром, подошел к нему, чтобы попрощаться. В его руках был кувшин с водой и гуйноми. Он налил в него воду и предложил якудзе. Вода была теплой, с привкусом пыли. Семьяза выпил две чашки и кивнул старику в знак признательности. Старик кивнул в ответ, протянул руку, чтобы забрать гуйноми. Семьяза заметил у него на запястье старую нейронную татуировку маскировки. Старик проследил за его взглядом. «Каким был твой уровень глубины бусидо, якудза?» – спросил Семьяза. Старик не ответил, лишь снова поклонился и начал пятиться. Семьяза потерял к нему интерес и закрыл глаза. Впереди был, возможно, последний бой в его жизни. Преследователи уже близко, они зайдут с подветренной стороны так, чтобы не слепило глаза. Семьяза достал из ножен нано-меч, позволяя ему вдохнуть свободу, почувствовать близость битвы. Меч все еще был непокорным, но другого друга у якудзы сейчас не было. Он активировал нейронную татуировку внимания. Преследователи вышли на единственную улицу пустынной деревни. Они были молоды и неопытны. Семьяза видел это, изучая их оружие. Ни один опытный якудза не доверит свою жизнь огнестрельному оружию, если жив его верный нано-меч. Мечи преследователей оставались зачехленными. Всего их было четверо. Вернее, пятеро, но жизнь одного Семьяза уже забрал. Два преследователя появились с севера и юга, неспешно приближаясь к жертве. Два других крались вдоль домов. Семьяза видел все это благодаря нейронной татуировке слежения. Глаза его оставались закрыты. Лишь нано-меч, обнаженный и жаждущий крови, покоился в правой ладони, продолжая руку. Семьяза вскинул его, когда громыхнули первые выстрелы. Меч был молод, но технология позволяла ему изогнуться, отбив пули. Семьяза замер. Нано-меч снова обрел твердость. Свинец пуль не был кровью. Семьяза ждал, когда громыхнет еще один выстрел. Он активировал татуировку невидимости. Пули прошили воздух и устремились дальше, вдоль улицы. Они прошили грудь зазевавшегося преследователя, заходившего с юга, и взорвались россыпью смертоносных осколков. Убийца покачнулся и упал на спину, подняв облако пыли. Два других баррикудана, крадущиеся вдоль домов, открыли хаотичный огонь, надеясь, что одна из случайных пуль заденет якудзу. Молодые и неопытные. Семья зачувствовала их панику. Они должны были пленить его, но сейчас мечтали лишь об одном – забрать жизнь. Их вел страх, на это он и рассчитывал. Семья завидела их нейронные татуировки, способности которых выдавали в преследователях бывших байкеров Босудзоку. И они все еще не обнажили свои нано-мечи. И это был шанс. Трое, уже не пятеро. А если забрать жизнь еще двоих, то можно будет устроить честный бой. Нано-меч Семьязы потянулся к ближайшему баррикудану. Нейронная татуировка невидимости начала сбоить, перегреваться, выжигая плоть, из которой черпала свои силы. Невидимость продлится еще пару секунд, но Семьяза знал, что этого времени ему хватит, чтобы добраться до своей следующей жертвы. Баррикудан увидел его слишком поздно. У него был выбор – либо стрелять, либо выхватить свой нано-меч. Бывший байкер доверился пулям. Меч Семьяза отбил 3 из 4 выпущенных пуль. Пятая вспорола плоть на плече якудзы, уничтожив одну из нейронных татуировок. Но рана была поверхностной, рука осталась твердой. Рука, несущая смерть. Нано-меч разрубил преследователя надвое. В воздух вырвался фонтан кровавых брызг. Баррикудан на другой стороне улицы бросил зажигательную гранату. Спасая себе жизнь, Семьяза навалился на закрытую дверь в дом. Высушенное солнцем дерево отступило закаленной в боях плоти. Громыхнул взрыв. Огонь охватил дом почти мгновенно, вцепился в стены, крышу. Одежда на Якудзе задымилась. Жар подобрался к покрытой татуировками коже. Бросившись зажигательную гранату Барикудан, пересекал улицу, ожидая, когда Семьяза, превратившись в свечку, выскочит из дома. Тогда от пуль будет не спастись. Семьяза видел врага за пеленой огня и дыма. У него было время. Одежда вспыхивала и гасла. На коже появлялись ожоги, вздуваясь водянистыми пузырями. Но время еще было. Тело может вынести много боли, укрепив веру. Барикудан разглядел свою жертву в тот самый момент, когда из охваченного огнем дверного проема вылетел, извиваясь, брошенный Семьязой нано-меч. Барикудан выстрелил, но сила руки, бросившей меч, оказалась сильнее пуль. Они лишь лязгнули о сталь. В следующее мгновение нано-меч пробил бывшему байкеру грудную клетку. Пытаясь устоять, Барикудан всплеснул руками. Он еще был жив, когда, восставшим фениксом, из горящего дома выскочил объятый пламенем Семьяза. Оставался еще один преследователь. Якудза выдернул из груди бывшего байкера распаленный кровью нано-меч. На южной стороне улицы стоял последний Барикудан. Обнажив нано-меч, он ждал, оценивал. Он был готов умереть. Семья завидела это в его глазах. Барикудан ждал смерть, готовился встретить ее. Но семья забыл мертв. Мертв уже сотни раз, оставшихся за плечами сражений. Спасти Барикудана мог только его нано-меч. Но нано-меч дрогнул. Вернее, меч не пожелал крови. Не пожелал так, как этого желал меч Семьязы. Наносталь лязгнула, сцепилась. И менее сильный, менее кровожадный меч сломался. Барикудан вскрикнул. Меч врага вспорол ему грудь. Следующим ударом Семьяза рассек противнику брюшную полость. Барикудан выронил обломок своего меча и зажал ладонью живот, пытаясь удержать вываливающиеся внутренности. Третий удар Семьязы пришелся бывшему байкеру в спину, перерубив позвоночник. Руки Барикудана безвольно повисли, ноги подогнулись, но прежде чем он упал, разбив лицо о пыльную дорогу, его внутренности вывалились, окрасив желтый песок бурыми и черными цветами. Барикудан еще был жив. Знал, что умирает, но не мог ничего изменить. Не было и боли, лишь только понимание конца. Семья заубрал нано-меч в ножны и избавился от дотлевавших лохмотьев одежды. Сухой ветер вцепился в обожженную плоть. «Тебе бы мазь сейчас для восстановления!» – услышал Семьяза скрипучий голос старика-азиата. Якудза попытался активировать нейронную татуировку маскировки, чтобы спрятать свои увечья, но то ли сил у него почти не осталось, то ли… Семьяза растерянно уставился на чистый участок кожи на своем теле, где раньше находилась татуировка маскировки, которую сейчас он видел на запястье старика. Скрипучий, надтреснутый смех прорезал тишину пустой деревни. Безобидность дряхлого старика лопнула, растаяла. Семьяза потянулся к рукоятке своего нано-меча, но старик активировал нейронную татуировку невидимости и исчез. Он не пытался нападать, но Якудза чувствовал опасность. Неявную, ежеминутную, а более глобальную, глубокую, как новый уровень бусидо, который так сложно заслужить. Но уровень этот был для Семьязы недосягаем. На этом уровне ты борешься не за то, чтобы приобретать умения, а чтобы сохранять их. Старик уже украл каким-то непостижимым образом у Семьязы тату маскировки. Это случилось еще утром, когда он приносил воду. Теперь он украл татуировку невидимости. На ее месте у Семьязы красовался бугристый ожог. И старый вор был где-то рядом. Семьяза понял это не сразу. Сначала он решил, что это просто какой-то трюк, на который он попался. Скорее всего, старик провернул это, когда угощал его водой. Возможно, он добавил туда нано-боты или что-то еще. Теперь две украденных нейронных татуировки можно будет продать на черном рынке, обеспечить свою дочь или сына, живших в большом городе, еле-еле сводя концы с концами. Семьяза снял с одного из своих мертвых преследователей плащ для путешествий в пустыне. Микроорганизмы, которым надлежало поглощать жару, были уничтожены прямым попаданием пары свинцовых пуль. Теперь плащ был просто плащом, способным скрыть наготу Якудзы. Он надел его и покинул деревню. Отец Шайори не успокоится. Вероятно, он пошлет новых убийц уже в этот вечер, когда его люди не выйдут на связь. Так что времени на реабилитацию нет. Нужно найти Шайори и спрятать ее. Семья зашел по пустыне, не останавливаясь на ночлег или отдых. Он восстановит силы потом. Сначала нужно встретиться с девушкой, нейронная татуировка которой красовалась на шее Якудзы. На утро второго дня Якудза снова встретил старика. Вернее, сначала Семьяза обнаружил его следы, когда забрел в мертвый город, надеясь найти там скважину с водой. Но скважина была суха, поэтому люди покинули это место. Но кто-то уже был здесь. Следы на пыльной дороге тянулись к скважине. Сначала Симьяза решил, что упустил еще одного преследователя, надеявшегося выйти на Шайори. Но затем якудза увидел уже знакомый кувшин и заполненный водой гуиноми. Это был старик. И старик умел искушать. Впрочем, второй раз попадаться на один трюк Симьяза не собирался. Он осмотрел кувшин с водой, жалея, что не получил в свое время нейронную татуировку распознавания ядов. Хотя вряд ли в кувшине был яд. Симьяза огляделся, надеясь, что сможет отыскать старика в одном из заброшенных окон. Ведь старое тело не может генерировать так много энергии, чтобы обеспечить бесконечную невидимость. Он обернулся, услышав за спиной шорох. Точнее, не шорох, а звук жадных глотков. Никого за спиной не было, лишь один из двух гуйноми опустел. Старик выпил воду, но... Симьяза увидел свежие следы на пыльной дороге. Что ж, татуировка невидимости может обмануть глаза, но не законы природы. Симьяза метнулся к невидимому старику. Следы потянулись прочь. Быстро, спешно, словно у дряхлого старца, открылось второе дыхание. Якудза активировал нейронную татуировку преследования. Плащ мешался, раздирал обожженную кожу. Симьяза сбросил его, решив, что воспользуется одеждой старика, когда свернет тому шею и вернет свои татуировки. Но следы, оставляемые невидимым человеком, двигались слишком быстро. Деревня осталась далеко за спиной. Нейронная татуировка преследования перегрелась и взорвалась, вырвав из предплечья Симьязы кусок плоти. Якудза остановился, не понимая, как старик мог сбежать от него. Или же не сбежать? Симьяза видел, как следы приближаются к нему. Он достал из ножен заскучавший наномеч. «Ты можешь забрать мои татуировки, но моя рука останется, как и прежде, твердой», предупредил старика Симьяза. Татуировки на правой руке побледнели и покинули покрытую ожогами кожу. Образ старика проявился на безопасной близости. Симьяза среагировал молниеносно, метнув в вора меч. Сталь вспорола воздух, но старик уже переместился в другое место. Наномеч упал в пыль, и якудза подобрал его почти мгновенно, но старик-азиат снова находился от него на безопасном расстоянии. Симьяза мог поклясться, что вместе с нейронными татуировками этот хитрец каким-то образом приобрел еще и молодость. Но в отличие от татуировок, которые он воровал у якудзы, молодость он черпал откуда-то извне. Симьяза не чувствовал, что стал старше. Наоборот, израненное тело, казалось, омолаживается. Пропала даже пара свежих шрамов, полученных во время ареста. Якудза притворился, что едва может стоять на ногах, затем активировал нейронную татуировку ловкости и метнулся к старику-азиату. Вор замешкался на мгновение, но все-таки успел скрыться раньше, чем Симьяза снес ему с плеч голову. Наномеч рассек воздух и, казалось, разочарованно вздохнул. «Ты не можешь ускользать вечно!» – зарычал Симьяза, устремляясь за стариком, следы которого уже растаяли в начинавшихся пустынных сумерках. Татуировка ловкости позволяла якудзе двигаться как ветер. Вдобавок к ней он активировал татуировку гнева, способную высосать из тела все силы, но увеличивающую в разы способности активированной ловкости. Преследование продолжалось почти всю ночь. Ближе к полуночи активированные татуировки Симьязы начали сбоить, но вместо того, чтобы сгореть от перегрузок, просто растаяли, покинув его кожу. Это не остановило якудзу. «Я доберусь до тебя, если даже моя кожа станет чистой, как у младенца!» – закричал он старику. Утро осветило пустыню, которая теперь медленно переходила в саванну. Преследование превратилось в смертельную схватку, и Симьяза готов был умереть. Это был вызов. Он не знал, насколько еще хватит запаса силы и сколько на его теле осталось нейронных татуировок, но он не собирался останавливаться. Обгоревшие ботинки сносились до дыр, ступни начали кровоточить. Якудза продолжал бежать. Он не остановится, пока бьется сердце, или пока... Он замер, увидев, как старик, вернее, уже не старик, а молодой азиат, нырнул в гигантский разлом, к которому привела их погоня. Сердце в груди ёкнуло и остановилось. Якудза не понимал, как могло так случиться, что старый вор привел его к месту встречи с Шайори. «Может быть, я все еще нахожусь в тектонике?» – подумал Симьяза. «Может быть, все это часть моего исправления? Но почему тогда я помню об аресте?» «Нет, система так не работает». Он вздрогнул, услышав далекий голос Шайори. В гигантском, уходящем за горизонт разломе, вспоровшем саванну, кишела жизнь. Голос любимой женщины сливался со звоном ручья. Кричали птицы. Якудза видел семью шимпанзе. Самец недовольно смотрел на чужака. Где-то далеко внизу раздался треск, рожденный стадом слонов. И... сердце замерло в груди. Крик Шайори казался острее клинка. Якудза обнажил меч и начал спускаться в разлом. Бор ждал его. Бор, тело которого покрывали нейронные татуировки Семьязы. У самого Семьязы осталась лишь одна – татуировка Шайори, сделанная незадолго до ареста. Но вор не хотел забирать эту нейронную копию. Ему нужен был оригинал. Он уже забрал у Якудзы навыки, забрал зрелость, забрал даже лицо, а теперь хотел забрать любимую женщину. «Все это не может быть реальностью», — говорил себе Семьяза, спускаясь по отвесным склонам разлома. «Наверное, это какая-то маскировка, какой-то зрительный обман или...» Он снова подумал, что, возможно, находится в тектонике. «Может быть, это какая-то новая программа исправления или специальный режим для особо опасных преступников, но...» Но как заставить себя не слушать крики о помощи? Как заставить себя выйти из этой системы? И как, что самое главное, выяснить, доказать, что это не реальность, что в этом мире нет никого? Семьяза услышал новый крик Шайори и отбросил сомнения. Да, кто-то забрал у него все навыки. Но ведь с ним оставался доказавший свою преданность нано-меч. Да и рука его была тверда. Он пересек ручей, не подумав о том, чтобы утолить жажду. Жажда – это последнее, что должно волновать человека, который готовится встретить смерть. «Отпусти ее!» – крикнул Семьяза, увидев своего двойника. Вор был похож с ним, как две капли воды, но Шайори каким-то образом смогла распознать, что это чужак. Семьяза понимал, что вору хватит украденных навыков, чтобы забрать жизнь девушки за мгновение. «У меня все еще кое-что есть для тебя!» – прокричал Семьяза, показывая вору нано-меч. «Тронешь девушку, и клянусь, я буду сражаться с тобой до последнего вздоха. И меч тебе не удастся украсть. Меч, без которого все твои навыки ничего не значат». «Ты предлагаешь обмен?» – спросил вор. «Или ты можешь попробовать забрать его у меня силой?» Якудза смотрел вору в глаза. «Нет. Как бы далеко ни ушли навыки и технологии, украсть твердость руки и холод сердца никогда не удастся». Вор нервничал. Семья завидела это. Но вор был алочен и хотел получить нано-меч. «Хорошо, давай совершим обмен», — сказал он. Шайори почувствовала свободу и осторожно шагнула к Якудзе. Семьяза убрал нано-меч в ножны. Шайори обернулась, заглянула вору в глаза. В эти знакомые, но в то же время чужие глаза. Она знала каждую нейронную татуировку на теле вора. Знала каждый его шрам. Но вот взгляд... Взгляд был чужим. «Двигайся», — прикрикнул на нее вор. Он не сводил глаз с нано-меча в вытянутой руке Семьязы. Шайори сделала один неуверенный шаг, другой, затем побежала к Якудзе. Вор мог догнать ее и свернуть ей шею. Семьяза понимал это. Как только Шайори приблизится к точке невозврата, вор доберется до нее, если только не дать ему то, что он хочет. Спасти девушку можно было, лишь соблюдая условия сделки. Семьяза размахнулся и бросил нано-меч так далеко, как только мог. Несколько секунд вор смотрел на меч, вычисляя траекторию, затем активировал нейронную татуировку ловкости и кинулся его ловить. В этот самый момент Шайори упала Семьязе в объятия. «Теперь беги», — сказал Семьяза. «Беги отсюда так быстро, как только сможешь. Я знаю, на твоем теле достаточно нейронных татуировок, чтобы скрыться». Других слов было не нужно. Шайори выросла в клане и знала правила. Она понимала все без слов. Если она хочет доказать Семьязе свою любовь, то должна спастись. Спастись ради него. И она побежала. Якудза отвлекся лишь на мгновение, чтобы увидеть, как Шайори скрылась за деревьями. Теперь ее жизнь зависит от него. Чем дольше он сможет противостоять вору, тем больше шансов будет у Шайори. «Ты не сможешь остановить меня», — сказал вор. Он подобрал нано-меч и собирался извлечь его из ножен. Стальной хищник ждал, и вместе с ним ждал Семьяза. Он накормил этот меч, приручил его. Хищник должен сохранить преданность. Вор вытащил нано-меч из ножен. Сталь вздрогнула и замерла, не признав, что его держит рука клона, копия прежнего хозяина. «Ты ждал другого?» – спросил вор, растягивая узкие губы в усмешке. «Ждал», – согласился Якудза, поборов искушение еще раз обернуться, убеждаясь, что Шайори не передумала, не вернулась. Вместе с Якудзой на зеленые заросли посмотрел и вор. «Я убью тебя, а затем догоню и убью ее. Ты ведь понимаешь?» – спросил он. «Так иди и убей», – сказал Якудза. Вор выждал мгновение, словно размышлял, какие нейронные татуировки лучше активировать, затем метнулся к противнику. Семьяза подхватил с земли два увесистых камня и швырнул их в вора. Нано-меч превратил камни в пыль, но пыль попала вору в глаза, и когда он поравнялся с Якудзой, то почти ничего не видел в этот момент. Нано-меч рассек воздух. Семьяза увернулся от трех смертельных ударов и нанес вору удар в колено. Вор ахнул и отступил, но кости его остались целы. Нанамич извивался в твердой руке. «Тебе нет шанса, ты ведь понимаешь это?» – спросил вор Якудзу, наконец-то активируя нейронную татуировку ловкости. Семьяза не ответил. Слова были не нужны. Смерть уже была здесь, и смерть знала, кого заберет в ближайшие мгновения. Но смерть не получит сегодня больше никого. Семьяза отступил назад, готовясь к защите. Смерть хочет Шайори, но смерть не получит ее. Не в этот день. Нет. Вор вскинул нано-меч и устремился к Якудзе. Активированная нейронная татуировка ведения боя с Якудзой показывала ему каждый вариант атаки. У противника есть лишь один шанс уцелеть. Нанести точный смертельный удар. Вот только Семьяза уже приготовился к смерти. Он не боролся за свою жизнь. Он боролся за жизнь Шайори. И ни одна нейронная татуировка не могла показать это вору. Он ждал точечного, разящего смертельного удара, готовый отразить любой из них. Но чтобы спасти Шайори, не нужно было убивать вора. Достаточно было лишь травмировать. Вор вонзил нано-меч Семьязи в грудь в тот самый момент, когда Якудза нанес ему еще один удар в больное колено. На этот раз кость уступила. Сталь обожгла Якудзе грудь, разделив надвое сердце, но он успел услышать крик вора. Крик досады и разочарования. Потом наступила темнота.